Эпилог. Вес. День благодарения. Райан Теодор Весли. А ну немедленно положи этот нож. Я застываю, как ледяная скульптура, пока мама Джейми на всех парах несется ко мне, одна рука на бедре, вторая указывает на мой кухонный нож. «Кто учил тебя вот так резать лук?» – вопрошает она. Я опускаю глаза на разделочную доску. Насколько можно судить, я не совершил никаких основных преступлений, связанных с луком. Ну, я встречаю взгляд Синди Каннинг. Это типа вопрос с подвохом. По сути, специально никто меня не учил. У родителей была повариха, которая приходила 4 раза в неделю, чтобы приготовить еду. Погодите-ка, извините, но вы что, назвали меня Райаном Теодором? Она отмахивается, как от чего-то несущественного. Я не знаю, какое у тебя среднее имя, вот и пришлось придумать. Потому что, лапочка, за то, как ты обращаешься с бедными луковицами, тебя правда нужно было как-нибудь обозвать. Я не могу остановить смех, вылетающий у меня изо рта. У Джейми отпадная мама. С нею на кухне я ощущаю себя много свободней, чем ожидал. Мы с Джейми приехали в Калифорнию еще 2 дня назад. Но поскольку в первый день у меня была игра, Джейми уехал к родителям, а я остался со своими одноклубниками в отеле. После того, как мы сделали Сан-Хосе, я сходил на традиционную послеигровую пресс-конференцию и следующим утром выехал в Сан-Рафил к Джейми и его родственникам. Сегодняшний праздничный пир станет настоящей проверкой. Я уже познакомился с мамой, папой и одним братом Джейми. Пока что все идет хорошо. Лук нужно резать помельче, сообщает мне Синди. Шлепнув меня по заднице, чтобы я подвинулся, она занимает мое место у стойки. Садись. Смотри, как я режу. И, если надо, записывай. Я усмехаюсь. Выходит, Джейми не говорил вам о том, какой паршивый из меня повар, да? Определенно не говорил. Она фиксирует на мне строгий взгляд. Но ты обязан научиться готовить, потому что я не собираюсь тратить все свое время на переживания о том, что моего мальчика плохо кормят в этой вашей Сибири. В Торонто поправляю ее я со смешком. И я уверен, вы сами догадываетесь, что это он кормит меня. Хоккейный сезон в самом разгаре, и жизнь кипит просто пиздец. И тренировки, и график выматывают. Но у меня есть Джейми. Моя опора. Он приходит на все мои домашние игры, а когда после гостевых я без задних ног возвращаюсь из аэропорта домой, ждет меня, чтобы размять мои плечи, или запихать в горло еду, или трахаться со мной, пока я не отключусь. Наша квартира – мое убежище. Мое безопасное место. Я не понимаю, как я мог думать, что смогу пережить свой первый сезон без него. Теперь мне понятно, откуда у него эти гены заботливости, поскольку его мама хлопочет надо мной целый день. Со стороны двери доносится фырканье, и на кухне появляется отец Джейми. «Торонто, значит, басит он. Объясни-ка мне, Вес, что это за город такой, где нет футбольной команды?» «Вообще-то есть, замечаю я. Аргонавтс». Ричард прищуривается. «Они в НФЛ?» «Ну, нет, в КВЛ. Но канадская футбольная лига, Прим. Переулок. Тогда у них нет футбольной команды», заявляет он твердо. Я сдерживаю смешок. Джейми предупреждал меня о том, как фанатично они любят футбол, но я искренне считал, что он просто преувеличивает. А где Джейми? Ричард оглядывается, словно ждет, будто тот выскочит из кухонного шкафа. «Поехал за Джесс», отвечает своему мужу Синди. Она хочет немного выпить сегодня, так что оставит машину дома. Ричард одобрительно кивает. «Правильно, дочь», — говорит он, словно Джесс на другом конце города может его услышать. Должен признаться, перед встречей с родными Джейми я трясся от страха. В смысле, я знал, что они хорошие люди. Но его отец и 3 старших брата. Меня преследовал неотвязный страх, что они возненавидят меня просто из принципа. Ну, за то, что я и есть тот парень, который шпилит их малыша. Но отец Джейми оказался отличным парнем, а со Скоттом, который живет здесь же в доме, я уже познакомился. Прошлым вечером мы втроем ходили в бар выпить пива, и пока по телевизору показывали лучшие моменты вчерашней игры, Скотт хлопал ладонями по столу и орал: «Это мой брат». Каждый раз, когда показывали меня. Ну уж а когда я забросил шайбу в ворота, Джейми со Скоттом просто слетели с катушек. Да-да, я забил свой первый гол в НХЛ. Черт, меня до сих пор распирает от радости. Мне дают все больше и больше игрового времени, а вчерашний матч стал моим личным рекордом – 20 минут на льду и в итоге забитая шайба. Жизнь прекрасна. Настолько, что я в приступе необычного для себя благодушия соскальзываю с табурета и говорю: «Я отойду на минуту, ладно?» Хочу позвонить родителям и поздравить их с праздником. Мама Джейми лучезарно улыбается мне. «О, это так мило!» «Беги!» Отойдя в сторону, я выуживаю из кармана свой сотовый. Блять, и даже улыбаюсь, пока набираю родительский номер. Впрочем, скоро улыбка тает, как всегда, когда мне предстоит услышать голос отца. «Привет, пап», хмуро здороваюсь я. «Удобно сейчас говорить?» «На самом деле нет. Мы с твоей матерью скоро уходим. У нас забронирован столик на 6. «Ну, разумеется. Моя семья ужинала дома в День Благодарения всего один раз, когда у президента брокерской фирмы отца случился развод. Чуваку некуда было податься, поэтому он пригласил сам себя к нам домой, и моя мать наняла ресторанного повара, чтобы тот закатил нам ебучий банкет». «Так что ты хотел, Райан?» — спрашивает он сжато. «Просто пожелать вам счастливого Дня Благодарения», — мямлю я. «О, ну спасибо. Тебе тоже, сын». Он отключается, даже не позвав мою мать. Но опять же, он всегда говорит от лица их обоих. Довольно долго я смотрю на погасший экран, гадая, за какие грехи в прошлой жизни мне так повезло в родительской лотерее. Но депрессивные мысли не успевают укорениться, потому что входная дверь внезапно распахивается, и в мои уши врывается шум. Топот. Голоса. Громкий смех и радостный визг. Такое ощущение, что в дом вошел целый взвод. Что очень близко к реальности, потому что, елки, у Джейми очень много родни. Я ощущаю непривычную нервозность в груди. В считанные секунды я оказываюсь окружен. Совершенно незнакомые люди тянут меня во все стороны и обнимают, и я едва успеваю разбирать имена, отвлекаясь на вопросы, которые градом сыплются на меня. «Джеймстер устроил тебе экскурсию по дому?» «Да, мама уже показывала фотографии с Хэллоуина, где Джейми одет в костюм баклажана». «Нет, но это необходимо срочно исправить. Ты получаешь бонус за каждую забитую шайбу?» «Ты любишь моего брата?» «Тэмми», — выпаливает Джейми на последний вопрос, заданный его старшей сестрой. Я поднимаю лицо и нахожу его взглядом, и он словно солнце, вдруг вышедшее из-за туч. Я не видел его всего один час, но он из раза в раз оказывает на меня один и тот же эффект. Я привык скрывать свою реакцию на него, но теперь необходимости в этом нет. Что шокирует меня еще больше, так это готовность его семьи принять в свои объятия человека, которого они никогда раньше не видели. Ну или они реально талантливые актеры. Джейми протискивается между своими братьями и сестрами и забрасывает руку мне на плечо. «Оставьте бедного парня в покое, окей?» «Он только вчера приехал». Его брат Джо фыркает. «Думаешь, мы сделаем ему поблажку только потому, что он пробыл здесь всего один день? Ты ни с кем нас не путаешь». К нам пробирается Джесс и берет меня за руку. «Идем, Вес, я налью тебе выпить. Лично мне проще терпеть этих олухов в пьяном виде». Я хихикаю, пока она тащит меня за собой, но тут из кухни доносится голос их мамы: «Джессика, мне нужен Вес. И Джейми. Набег на винный шкафчик совершите потом». Я вовсе не собиралась. Резко притормозив, Джесс поворачивается ко мне и вздыхает. Клянусь, эта женщина ясновидящая. Я снова оказываюсь на кухне, но на этот раз со мной Джейми. Пока его мама жестом просит нас подождать, он шепчет мне на ухо: «Ну как тебе, Весело здесь? Да, отвечаю я искренне. Потому что, блин, клан Каннингов – это фантастика. Может, мне пора перестать волноваться? Может, на свете все-таки есть один уголок, где мне не нужно постоянно что-то доказывать? Ну хорошо, два уголка. Потому что жизнь в нашей квартире в Торонто тоже прекрасна. Так, мальчики, вот ваш подарок на новоселье. Я поднимаю глаза и вижу, что мама Джейми ставит на стол две подарочные коробки. На одной написано Джейми, а на второй – Райан. О, тянет Джейми. Это было не обязательно. Мой последний птенец улетел из гнезда, вздыхает Синди. Раз уж я не могу увидеть вашу квартиру, то хотя бы подарю вам что-нибудь для нее. Почему не можете? Слышу я собственный голос. Приезжайте к нам в гости. Мы с Джейми переглядываемся, и я вижу в его глазах искорки смеха. Возможно, он подумал о том же, о чем и я, если нам нанесет визит его мама, придется спрятать все наши секс-игрушки в шкафчике в ванной. Вот возьму и приеду. Весело восклицает она. А теперь открывайте. Пока мы с Джейми открываем коробки, вокруг нас собирается вся семья. Сняв крышку, я раздвигаю оберточную бумагу. Потом достаю шикарную кофейную кружку. Сбоку надпись «Его». Я слышу смех и перевожу взгляд на подарок Джейми. На второй кружке тоже стоит его. «Мама!» Вопит Джесс. Смысл кружек с надписями в том, чтобы их нельзя было перепутать. Ты должна была нарисовать их инициалы. Но тогда я бы не повеселилась в процессе, объясняет его мать, усмехаясь. «Спасибо», хмыкаю я, пока мой бойфренд хохочет. Я кручу кружку в руках, представляя, как Синди лепила ее для меня, сидя у себя в мастерской. Глазурь ярко блестит, кружка широкая и тяжелая, и удобно ложится в ладонь. Она очень красивая. Получить ее от матери Джейми все равно, что добиться членской карточки в клубе, куда мне по-настоящему хотелось попасть. Я переворачиваю кружку, чтобы посмотреть, не написано ли там что-нибудь. Конечно, написано. Приходится прищуриться, чтобы разобрать выведенные крошечными буковками слова. Дорогой Райан. Спасибо за то, что сделал Джейми таким счастливым. Он любит тебя, и мы тоже. Добро пожаловать в клан Каннингов. Ох, мамочки. Я чувствую жжение в горле и концентрируюсь на том, чтобы уложить кружку обратно в коробку. Долго-долго подтыкаю вокруг нее оберточную бумагу с аккуратностью и сосредоточенностью какого-нибудь нейрохирурга. Когда я наконец поднимаю глаза, меня встречает взгляд Джейминой мамы, и в нем столько тепла, что жжение у меня в горле становится только сильней. Я пытаюсь непринужденно улыбнуться ей, но выходит не очень. Мне еще никто не говорил таких приятных вещей. Никто, кроме Джейми. Я словно призвал его, потому что мне на поясницу ложится теплая рука. Незаметно переступив с ноги на ногу, я прислоняюсь к этой руке. Синди еще наблюдает за нами. Быстро подмигивает, мне одному, а потом выражение ее лица с той же быстротой становится деловитым. Она хлопает в ладоши. Ладно, банда. Индейка в духовке, но впереди еще много работы. Мне нужен доброволец, чтобы обжарить овощи для начинки, еще один еще, чтобы разжечь гриль, и двое для взбивания сливок. А остальные кыш с моей кухни. Не прекращая общения, Каннинги перемещаются по кухне, открывают и закрывают шкафчики, передают друг другу бутылки с пивом. Но Джейми не отходит от меня ни на шаг. Мы с ним словно находимся в эпицентре доброжелательного семейного урагана. И я надеюсь, что этот ураган не закончится никогда.